Глава 11. Перестаньте читать его мысли. Лучше задавать вопросы, чем иметь все ответы. Джеймс Стёрбер. Прекратите строить предположения о том, что думает ваш муж. Дайте ему возможность высказаться. Помните, что вы никогда не сможете прочесть его мысли и сделать выводы, прежде чем услышите его собственные слова. Если вам все еще кажется, что вы знаете наперед поступки и слова вашего мужа, запишите свои ожидания, а потом сравните их с реальностью. Запишите, что, по-вашему, скажет или сделает ваш муж, если вы предложите сходить в кино. А потом скажите, что хотите в кино, и сравните свои записи с его реальными действиями и словами. Однажды моя подруга Тереза сказала, что знает. Муж сердит на нее, ведь он нахмурился, когда она вошла в комнату. «Он объяснил, почему злится на тебя?» — спросила я. «Да это и не нужно», — ответила Тереза. «Я знаю. Он считает, что я слишком много денег трачу на психотерапевта». «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Просто знаю, и все». Слушая Терезу, я решила, что она читает мысли мужа. Я тоже часто считаю, будто знаю, что думает муж, основываясь на его ворчании, отсутствии интереса и других невербальных сигналах. Когда Джон строит гримасу, не говоря ни слова, я вижу в этом недовольство тем, что я сделала или сказала. Когда муж несколько недель забывает поменять перегоревшую лампочку, я решаю, что он нечуткий и забывчивый. Когда он смотрит неинтересные для меня передачи, я считаю, что у него плохой вкус. Мне даже кажется, что он делает или не делает это только для того, чтобы позлить меня. Но, став капитулировавшей женой, я поняла, что многие мои предположения и толкования основывались на моем страхе. Мне было страшно не оправдать ожиданий Джона, жить самой по себе. Мне казалось, что Джон невербально наказывает меня. Но мои телепатические способности оказались не такими уж точными. Когда я стала внимательнее прислушиваться к словам мужа, а не предполагать, что он чувствует, меня ждали приятные сюрпризы. Однажды я оторвалась от чтения журнала и увидела, как Джон раздраженно постукивает сложенные газеты по столу. Я решила, что он разозлился, но все же спросила, в чем дело. Оказалось, он просто убил муху. У каждого из нас есть внутреннее убеждение в собственной правоте. А утопия, о которой мы все мечтаем, это место, где все люди наконец-то поймут ошибочность своих убеждений и согласятся с нами. С.И. Хаякава. Если это не любовный взгляд, даже не пытайтесь понять его смысл. Вместо того, чтобы воспринимать непонятное выражение лица как призыв к бою, я решила ничего не делать, пока муж сам со мной не заговорит. Если мужа что-то тревожит, он вполне в состоянии прямо сказать мне об этом. Угадывать гнев, подавленность, голод и усталость по лицу можно только с маленькими детьми. Если Джону что-то от меня нужно, он сам мне скажет. А пока я считаю, что он в состоянии разобраться совсем самостоятельно. И продолжаю спокойно жить своей жизнью. Я же верю в своего мужа. Такой подход оказался очень эффективным. Когда я приняла решение больше не делать выводов на основании собственных предположений, оказалось, что угрюмая гримаса мужа, которую я отнесла на свой счет, относилась к его сестре. Перегоревшая лампочка показывала, что приоритеты мужа отличаются от моих. Пошлые телевизионные передачи увлекают не только моего мужа, но и многих других уважаемых мной мужчин. Хотя я в жизни об этом бы не подумала. Важная роль клейкой ленты в счастливом браке. Надо признать, что я не добилась совершенства в деле избавления от телепатических привычек. Сначала я просто их перенаправила. я привыкла переводить мужа для других людей. Он что-то говорил, а я объясняла им, что он имел в виду. Я искренне считала, что помогаю, но на самом деле перебивала мужа, прежде чем он успевал закончить предложение. Когда мы обратились к семейному психологу, я пыталась объяснить его слова даже специалисту. Естественно, я никому ничего подобного не рекомендую. Гораздо лучше воспользоваться клейкой лентой, а при необходимости — особо клейкой. У меня была привычка читать мысли мужа, даже когда он говорил нечто недвусмысленное. Например, он уверял, что ему нравится новая работа, но я ему не верила. Я замечала, что по вечерам он выглядит усталым, и ему не хочется общаться. Я тут же решила, что он скрывает от меня правду. Подруга спросила меня, нравится ли Джону новая работа, и я ответила: «Он говорит, что нравится». С тем же успехом я могла сказать: «Я сомневаюсь в муже и не уважаю его, поэтому не стоит придавать значение его словам». Почему мне захотелось создать у подруги такое впечатление? Как это некрасиво, оскорбительно и вредно для истинной близости. Сегодня я всегда стараюсь прислушиваться к словам мужа, даже если они звучат не слишком убедительно. Уверена, что порой он играет роль, пока роль не становится им. Но я не хочу ему мешать. Да, Джону действительно не нравилась эта работа, и вскоре он ее бросил. И все же я уважаю его за то, что он старался сохранить к ней позитивные отношения. Я же твердила, что он несчастлив на этой работе и не поддерживала его. Из-за этого ему было гораздо труднее сохранять самообладание в этот трудный период. Если муж чего-то не говорит вам прямо, не стройте предположений. Даже если вы настоящие ясновидящие, чтение его мыслей не укрепит ваши отношения, потому что это никому не нравится. Его огорчение, может быть, никак с вами не связано. Как бы ни хотелось нам думать, что мы понимаем, что творится в душе и на сердце мужа, это не так. Такие мысли — пустая трата энергии, которую можно было бы направить на заботу о себе. Страх — это маленькая темная комнатка, где проявляют негативы. Майкл Причард. Когда муж подавлен, оставьте его в покое. Когда вам нужна поддержка, вспомните, каким внимательным и милым был ваш муж совсем недавно. Достаньте свадебные фотографии, посмотрите, какой счастливой вы тогда были. Составьте список того, за что вы можете быть благодарны мужу, но не просите его демонстрировать свою любовь, когда он пребывает в мрачном настроении. Просто оставьте его в покое. Я советую вам заняться своими делами и не пытаться докопаться до причин, испортивших ему настроение. Уйдите из дома, навестите подругу, посмотрите телевизор или почитайте книгу. Мрачное настроение со временем пройдет. Единственное, что вы можете сделать — дождаться этого, не заставляя мужа обсуждать с вами свои проблемы. Вы же не его мать и не психотерапевт. Конечно, если муж сам рассказывает, что с ним происходит, следует внимательно выслушать его и проявить доверие и уважение. Не нужно уклоняться от этого разговора. Не стоит лишь инициировать его. Помните, пусть муж сам разбирается со своими проблемами. А вам не следует добиваться от него нежности, когда он в плохом настроении. Не живи прошлым, не мечтай о будущем. Полностью сосредоточься на настоящем. Будда. Живите настоящим. Я заметила, что многие женщины гордятся тем, что знают, как их мужья отреагируют на ту или иную ситуацию. Порой приходится слышать подобные выражения. «Я прекрасно знаю все, что он скажет еще до разговора. Мне не нравится то, что он сказал бы, если бы я с ним заговорила. Муж злит и разочаровывает меня, потому что он не сказал того, что должен был, когда я с ним не разговаривала». Бывает, что предполагаемый ответ мужа вас бы устроил. Но вам уже смертельно скучно, потому что вы всегда знаете, что он скажет. И поэтому никогда его не спрашиваете. Это выглядит так. Я прекрасно знаю все, что он скажет, еще до разговора. Одно и то же, как скучно. Хоть бы раз сказал что-то другое. С мужем мне скучно, потому что если я с ним разговариваю, он вечно говорит одно и то же. В этих примерах видно, что жены злятся на мужей даже тогда, когда те молчат. Предвосхищение реакции мужа — это то же самое, что чтение мыслей. Вы не можете знать, что он думает, и точно так же не можете знать, что он собирается сделать. Каждая секунда, потраченная на мысли о том, что он собирается сделать или сказать, пропадает впустую. А ведь вы могли бы потратить ее на реальное общение. Секунды складываются в минуты, а потом в часы и дни. Некоторые женщины всю жизнь предвосхищают, вместо того, чтобы общаться. И это лишает их шансов на близость. Руководствуйтесь золотым правилом. Откажитесь от мыслей, которые начинаются со слова «если», потому что они не связаны с настоящим. Вы не можете одновременно и предвидеть сказанное или сделанное, и наслаждаться истинной близостью. Джессика получила на работе солидную премию и тут же стала жаловаться, что муж наверняка потратит ее на акции, вместо того, чтобы поехать в отпуск, о котором она так мечтала. Я напомнила ей, что она не может точно сказать, что муж сделает с деньгами. Нужно просто получить удовольствие от возможностей, которые перед ней открываются. Ведь она всегда может сказать мужу, чего хочет. Сначала Джессика сопротивлялась, но потом согласилась, что ей не доставляет удовольствия жаловаться на действия мужа еще до того, как он их предпримет. По моему совету, она сосредоточилась на гордости за то, что ее премия может многое дать всей семье. Хотя она и не представляет, что именно. Вскоре она призналась, что радость и удовлетворение значительно перевысили раздражение от мысли о том, как она себя почувствует, если муж сделает то, что ей не понравится. Мысли о предстоящем разочаровании так же вредны, как и само разочарование. Предвосхищение — это своеобразная форма негативных ожиданий. Если вы предвосхищаете враждебность или скаредность, опираясь на реакции мужа в прошлом, когда вы еще не стали сдавшейся женой, то тем самым создаете негативное ожидание. Для укрепления близости слушайте мужа, а не готовьте аргументы для воображаемого спора. Научитесь внимательно слушать и понимать его слова. Откажитесь от попыток истолковать его тон и выражение лица. Только когда вы по-настоящему его услышите, можно будет сказать, что вы знаете, что он думает.